Расти и Данис нервничали. Конечно, оружие у Милана я отобрал, но обстановка в комнате была не самая приятная. Стилет тяжело дышал. Было видно, что он еще не скоро оклемается от остановки сердца. А я же ломал голову. Где же мне искать этот тайник? «Вот, держите ситуацию под контролем», — сказал я и взял револьвер со стола. Расти потянул к нему руки, но я отдал оружие Данису. Древний гражданин поглядел на меня со скепсисом. «Я сейчас вернусь». И я, достав папиросу, закурил, пытаясь ухватиться хоть за что-то в моей памяти, что могло натолкнуть меня на разгадку тайны. И в следующую секунду провалился в никуда. Часть 58. Все залил белый свет, а в следующий миг вокруг разнеслись хохот и музыка. Я в красном костюме кружился в танце с очаровательной девушкой, которую до этого видел лишь на фото и в газетном некрологе. Прямая спина, поразительно золотистые волосы, голубые глаза и совершенно миниатюрный рост, присущий всем древним. Я буквально держал ее в воздухе. Так сильна была разница между нами. Но это было не самым странным. Куда чудеснее было то, что на этот раз я был собой. Я не глядел на себя со стороны. Я чувствовал все, как оно есть. Теплую руку Штайн, биение своего сердца, запах ее тела. Не было шепотов и мрака. Всюду был свет и бесконечная легкость. «Скажите, у вас что, правда нет дамы сердца?» «Теперь есть». Я ответил сам, своим ртом, но никак не мог этим управлять. Штайн глядела в мои глаза с любопытством и очарованностью, и я чувствовал, что гляжу на нее так же. Все вновь заливает свет. Я и Штайн сидим на большом диване, где-то в дорогой комнате огней столицы, балкон которой выходит под потолок бальной залы. Неподалеку от нас лежит Мадьяр. Я узнаю его сразу. «Виски в тиски. Это самое мерзкое, самое гадкое, самое ужасное пойло, что я пил. Чума!» Но он не единственный, кроме нас, человек в комнате. Есть еще кто-то. Невысокий молодой русоволосый юноша в темном фиолетовом костюме, который, покрытый испариной, держит в руках трубку с каким-то пьянящим зельем. «Этьен! Этьен! Ты умер? Вот дерьмо! Мы убили поэта! Ой, тут еще осталось?» Через миг он уже спит, прижимая к щеке бутылку. «Почему ты проводишь время с теми, кто тебе не ровня?» Я спрашиваю у нее, глядя на эту компанию. «Ровня? Странные слова. Особенно для степняка. Ты говоришь, как мое семейство». «Но ведь у тебя известная семья. Да и в первом кольце вечеринки куда ярче». «Семья, может, и известная. А вот я нет. Они утомили меня с этой честью, пафосом и лицемерием». Она встает и своей легкой аристократической фигурой вмиг взлетает на перила балкона. Я чувствую, как зеленый пугается. «Здесь, конечно, его тоже в достатке, но все как-то честнее. И вообще, новое время на дворе. Глупо делить людей на богатых и бедных. Нужно делить людей на интересных». И она указывает рукой на меня. «И скучных». А затем обводит ладонью всех остальных. Снова вспышка. Мы с ней вместе лежим на кровати, в апартаментах, где я бежал от близнецов. Она глядит на меня, едва прикрытая шелковой простыней. Я же медленно одеваюсь. И чувствую счастье, которое скрываю под маской холодной уверенности. «О нас никто не должен узнать». «Но все и так догадываются». Она улыбается и глядит в потолок. «Пусть думают, что ты мой телохранитель». Я же гляжу на нее, детально изучая каждый участок ее миниатюрной, но бесконечно манящей фигуры. «Ну, с телом твоим я обращаться и правда умею». И я вновь скидываю одежду. «Погляди, ты только послушай ее». Снова вспышка. Мы в ложе какой-то оперы. На сцене перед нами невероятно высокая женщина, видимо, горнячка. Только что закончилась ее партия, и зал готовится к овациям. Я чувствую, что немного пьян и мучаюсь скукой. «Поет неплохо». «Ах, Флин, тебе не понять». Она берет меня за пальцы, глядит в глаза, и я чувствую, какая у нее нежная кожа. «Я всю жизнь о таком мечтала. а сама вынуждена влачить это позорное существование светской шлюхи. Она грустнеет. Я думал, тебе это нравится. Раньше нравилось. Я же улыбаюсь своим мыслям, глядя на певицу. Думаю, того, чего ты хочешь, можно добиться. Вспышка. Опять. Мы вновь лежим на кровати, обнаженные, только что отпустив друг друга из жарких объятий. Она проводит рукой по моей груди, обводя пальцами каждый шрам. Тебе не противно меня касаться? Ты с ума сошла? Я все время чувствую себя грязной, Флинн. После их танцев, поцелуев рук, подарков, после того, как мне приходится делить ложе с лордами и генералами, тебе не противно? Нет. Каждый из нас торгует собой в каком-то смысле. Думаю, ты даже честнее многих. Я ощущаю, что вру ей. Все внутри меня в огне. Я ненавижу то, чем она вынуждена заниматься. Ненавижу каждого из тех, о ком она говорит. Я только с тобой чувствую себя чистой. Очередной свет. Не связывайтесь с этой девицей, зеленой. Уже поздно. Мы стоим в той же ложе для богатых клиентов. Рядом со мной, глядя в сторону, стоит невысокий столичник неопределенного возраста в пальто мышиного цвета и черном котелке. При всем моем уважении, вы степняк, она древняя. Люди смотрят, задают вопросы. Да и семейка ее, скажем, не самая приятная. Но дело даже не в этом. Она, поверьте мне, слишком сложная. Так ведь и я не простой, Вацлав. Огни столицы почти пусты. Никого еще нет. Вы в последнее время начинаете плести какие-то интриги, зеленый. Да, это очень мило, но давайте делать бизнес. Одно другому не мешает. Я пью кислую настойку из дорогого бокала и улыбаюсь. Я просто боюсь, что для нас всех это может плохо кончиться. У нас командная игра. Мы должны доверять друг другу. А чем это я вызвал ваше недоверие, Вацлав? Ну вот скажите на милость, зачем вы без моего ведома ездили к госпоже Ван Кейн? Я оборачиваюсь. Бокал может треснуть в моих руках в любую секунду. Мадьяр знает? Нет, конечно. Я ему не сказал. Я подхожу к нему ближе и нависаю над ним, чувствуя, как злобно улыбаюсь. Вы очень смелый человек, Хойт. Но в отличие от Мадьяра, у вас нет волшебного оберега, который вас защитит. Он молчит. По его лицу вообще невозможно понять, о чем он думает. Не лезь в мои дела, Хойт. И мы будем друзьями. А затем я хлопаю его по плечу. Он косится на рукав, словно чего-то опасается. А я бы хотел вводить дружбу с бывшим агентом разведки лично несменного правителя канцелярии. Вот теперь его лицо выражает эмоции. И он неприятно удивлен. Надеюсь, Черный об этом не знает? Нет, вы слишком ценный кадр для всей сети. Думаю, мы оба понимаем, кто управляет здесь всем на самом деле. Он молчит, и я протягиваю ему руку. Так что давайте позволим каждому из нас играть в свою игру и не будем лезть под руку. Он с недоверием пожимает мою ладонь. Вот видите, я всегда говорил, информация – это отличная защита. Нет, Хойт, это оружие. И вновь вспышка. Ты слышал это? Ты слышал? Она подлетает ко мне за кулисами. Я держу в руках цветы. Уверенно. Точно зная, что у меня есть повод, чтобы их подарить. Это было великолепно. Я пела! Я пела! Ты был прав! Но как? Как ты это сделал? Это секрет. И ты никому не должна о нем рассказывать. Зал огней столицы заходится овациями. И я чувствую, как я доволен. Как же я люблю тебя! Я поднимаю ее легкое тело и впиваюсь своими губами в ее. Мое сердце замирает. Вспышка. Стоп. Кажется, вот что мне нужно. Я обнаженный стою в ее гримерной комнате. Она лежит рядом, на своей кровати. Вокруг бутылки вина. Я разглядываю документы. Все написаны ее почерком. Тонкие линии чернил ускользают от взгляда, но я вижу имена каких-то лордов, генералов, богачей. Я знаю, что тайник где-то рядом, буквально за моей спиной. Не в полу и не в потолке, но я не могу управлять своим телом. Я не в силах обернуться. Значит, ты не великосветская шлюха. Как по мне, так это как раз меня ей делает. Тем временем я восторженно изучаю ее наблюдения. Все те, с кем она спала, кому выступала спутницей, здесь, передо мною. Их секреты, тайны, постыдные факты и грязь их богатых жизней. Сколько данных, сколько информации. Ты сама собрала ее, всю? А ты думал, я просто глупая девица? И все же я не могу увидеть, откуда я достал эти документы. Телом я не управляю. Лишь ощущаю все. До мелочей. У тебя плохой замок, любовь моя. Всего 4 цифры. И 2560? Серьезно? Это же то, что сказала тебе та гадалка из степи, да? Возраст, когда ты найдешь любовь и... Что еще? Она молча, жестом показывает смерть, ставя крест на глазах. Смени код. Даже мне не стоит его знать. В особенности мне. Я вижу документ, подписанный джипсами. Стой. Неужели? Не может быть. Ты даже с ними? Эль, да ты гений шпионажа. На кого ты работаешь? Точно не на правительство. На повстанцев? Я не буду разрушать интригу, мой филин. Иди лучше сюда. Я бросаю бумаги, цена которых невероятно высока, в сторону. И ложусь рядом с ней, обнимая ее трепещущее хрупкое тело. Опять вспышка. Я чувствую, как теряю контроль. Я уже не управляю всем этим. Меня бросает вновь и вновь. И я боюсь, что вдруг не смогу выбраться отсюда. Вот я выхожу из шкафа в ее гримерке, когда за уже знакомым мне Данисом закрывается дверь. Кто это был? Один репортер. Некий Матиуш. К нему не ревнуй. Я иногда делюсь с ним самым грязным бельем. Я смотрю на дверь, словно сквозь. И ненавижу его, хотя даже не знаю. И что, он хорошо платит? Нет, я делаю это бесплатно. Зачем? Мне нравится макать этих богачей в их же дерьмо. Я словно тону в воспоминаниях. Здесь так приятно. Все реально. Запахи. Чувства, эмоции. И она. Здесь я не уставший до смерти, а уверенный в себе, хорошо одетый и готовый действовать человек. Ты с ума сошел? Штайн? Серьезно? Мадьяр стоит передо мной. Я сижу в его кабинете, в халате, а на моей груди два больших восстанавливающих пластыря. В правой руке я держу бокал с какой-то выпивкой. Что? Не вижу проблемы. Да ты, наверное, совсем ослеп, браток. Так разуй глаза. Девица, о которой перед сном дует вся эта богатая свора нашего кольца, вдруг начинает петь, как птичка в зооранжерее. Чума! Не ори. У меня была мерзкая ночь. Получил 2 пули в грудь. Видишь, какие синяки? И упустил талант Ван Хофа. Ой, да не заговаривай мне зубы. Скажи, главное, она в курсе? Она знает? Я злюсь. Этот разговор мне неприятен. Нет. Не знает. Ой, да неужели? И как это выглядело? Привет, любимая. Дай-ка сюда глазик, я сейчас воткну в него иголочку, и ты запоешь, как выпускница консерватории. Я сделал это во сне. Она не знает, в чем настоящая причина. Еще лучше. А знаешь, что подумают люди? Люди сопоставят факты зеленые и сделают выводы. А нам не нужны выводы. Чума. Ты слишком громкий. Да не, это теперь твоя девица слишком громкая. Еще одно слово в ее адрес, и ты станешь слишком тихим. Мадьяр достает бутылку из шкафа, наливает в бокал. Я с удивлением понимаю, что это вода. Слушай, ты самый плодотворный из всех, с кем я работаю. Даже красный добывает меньше, я уж не говорю об остальных. Ты как клятый насос, который качает благо из степи. 3 клиента каждый месяц, это гребаный рекорд. Да я готов табличку в особняке повесить, изыматель года, но будь котиком, не делай этого с ней больше! Я встаю, и внезапно Мадьяр, единственный встреченный мною человек, не считая Кувалда и Синего, кто оказывается выше меня. Я буду делать то, что сочту нужным. Я боюсь, ты вынуждаешь меня найти другого любимчика. Мне кажется, ты преувеличиваешь свою значимость, Алихан. Ты просто продавец, вывеска. Ты ничего не решаешь. Ты шлюшка, сидящая на наших подачках. Нет, это как раз ты начал кидать подачки, шлюшки. Я даю ему пощечину. Готов убить. Повтори это еще раз. Повтори. Прошу, дай мне повод. Он молчит. Кажется, будто хочет дать сдачи, но не рискует. И внезапно он становится спокойным. Я слез с грибов. Я сплю по 8 часов, а не по 3, как раньше. Я пытаюсь все здесь поднять, а ты рушишь весь мой труд! Алихан разворачивается и идет к столу. Я ощущаю, как Зеленый недоволен тем, что Мадьяр ведет себя адекватно. Тебе нужно собраться. Знаешь, синяя пыль, говорят, очень стимулирует сознание. Он поднимает колбу с багровой жидкостью внутри и ставит на столик рядом со мной. А вот, твоя очередная инъекция. Черный передал. Пойду-ка расскажу ему о нашей беседе. Чума. И свет вырывает меня и из этого видения. Я вновь у нее в апартаментах перед картиной в одном халате. Мимо проходит слуга. Именно его убьют близнецы на моих глазах. Добрый вечер, господин. Как отдохнули? За ним следом из комнаты хозяйки выходит она. Я целую ее. Долго. А затем указываю на великолепно нарисованное полотно. Это же работа самого Далайлеса, так? Она кивает. А кто это с тобой? Я указываю пальцем на неожиданно высокого для древнего человека, изображенного рядом с Лукрецией. Это мой младший братец. Дурак, бритер и самодур. Но с ним лучше не связываться. Никто не владеет шпагой так, как он. Ты же порвала с ними все связи. Откуда эта картина? Раньше ее не было. Неужели скучаешь по семье? Она буквально прыгает мне на шею. Да забудь о моей семье. В легкой спальной одежде она похожа на мотылька, летящего в огонь. Ты теперь моя семья. Тебе ясно? И я чувствую, что Зеленый мечтал об этом почти сильнее всего. В следующий миг я уже в гневе. Я вижу ее лицо. Она прячет синяк под слоем дорогой пудры. Но я вижу след от удара. Кто это сделал? Неважно, Флинн. Он слишком серьезная фигура. Она боится. Серьезнее ферзя? Вот уж вряд ли. И я беру ее за руку. Кто он? Это глава отделения магистериума Третьего Кольца. Прошу, не делай глупостей. Я лучше научу его их не делать. Я убью любого, кто сделает тебе плохо. Я стою в темной нише в коридоре какого-то очень богатого здания. Света немного. Кажется, рабочий день закончился. Неподалеку у лифта стоят двое офицеров. В черной форме магистериума, оба молодые, уверенные. У печатника Скифа на 15 ярусе бизнес в прошлом сезоне принес 30 тысяч крон чистой прибыли. Надо брать. Так пошли к нему проверку. Скажем, из-за печати чего-нибудь неблагонадежного. Завтра как раз собирался. И сколько думаешь взять? Я думаю, не лютовать. 50% самое. Лифт открывается, и из него навстречу офицерам выходит невысокий полноватый столичник в дорогой черной форме с грудью, покрытой орденами. Долгих дней, господин гольцмейстер! Они отдают ему честь. Вольно! Они расходятся. Офицеры в лифт, а глава отделения мимо меня к себе в кабинет. Я выхожу из тени за ним. На мне тоже форма сотрудника ведомства. Когда он входит в кабинет, я толкаю его в спину и закрываю дверь. Он не успевает достать оружие. Я прижимаю его к стене. Что вы себе позволяете? Нет, это что вы себе позволяете? Как ваша гадкая ручонка могла подняться на беззащитную девушку, а? Что? О чем? Ты, жирный ублюдок, ты ударил госпожу Штайн по ее прекрасному лицу. Ты нарушил закон, столичник. Поднял руку на древнюю. Но на это мне плевать. Я беру его за руку и гляжу на нее. Для меня нет более ненавистного предмета в эту секунду. Я желаю оторвать ее, сломать, сжечь. Ладно. Я был неправ. Я сорвался. Я готов принести свои извинения, госпожа Штайн. Я улыбаюсь. Думаешь, я поверю, что ты извинишься, а не пошлешь отряд карателей к ней, чтобы подлечить свое оскорбленное самолюбие? Он пытается оттолкнуть меня. В его глазах читается непонимание. Как он, влиятельный офицер, может быть так унижен и запуган? Если вы что-то со мной сделаете, вам конец. Если вы меня убьете, будете жалеть об этом всю вашу жизнь. Да, но этого не будет, если вы умрете сами. По причинам, связанным с вашим образом жизни. И я кладу ему руку на грудь, в область сердца. Он глядит непонимающе и вдруг меняется в лице. Что? Что происходит? Бледнеет. Я отступаю, а он хватается за грудь и цепляет ртом воздух. Лицо его синеет. Он падает на дорогой ковер, а я жду еще немного, чтобы убедиться в том, что он мертв. А затем удаляюсь. И вновь я здесь, в гримерке. Вытираю кровь из носа. Штайн рядом, обеспокоена. Я... со мной что-то не так. Что-то плохое. Ты болен? Думаю, да. Я боюсь, я заразился. Чем? Она на секунду замирает, но даже не делает шага назад. Ей плевать на опасность. Нравственным помешательством. Она улыбается, словно я пошутил, а затем мрачнеет, так как не видит моей ответной улыбки. Разве это возможно? Боюсь, что да. И я гляжу на себя в зеркало. Я не чувствую, что улыбаюсь, но вот мое отражение ухмыляется, глядя на меня. Ничто не может отразить тебя. Это невозможно. И если ты думаешь, что видишь отражение, это не отражение. И на этот раз мое сознание заливает тьма.